Глава 5. Снег то затихал, то сыпал мелкой крупкой. Трясина притихла, лишь изредка откуда-то доносились странные звуки. Что-то хлюпало, пыхтело, ворочалось. Иногда будто вскрикивал кто, пел протяжно или стонал. В народе говорили, зимой так болотный мужик с болотной бабой милуются, морозы в утехах пережидают. На этот раз колдун время на разговоры тратить не стал и сразу протянул Асме увесистый камень. «Достал?» — понятливо кивнула девушка, пристально разглядывая булыжник. «Помоги мне, Асма. Подскажи, что сделать нужно, чтобы настоятель не смог перехватить силу волшня и вернуть ее себе?» Черноволосая красавица задумчиво покусывала губу, не отводя взгляда от покрывающегося мелкими белыми звездочками камня. «Не понимаю. Ты не накладывал на него никаких чар?» «Нет», — отрицательно мотнул головой Риго. «С ним что-то не то, но я не могу понять, что именно не так. Он неустойчив, как будто вот-вот сам развалится на части, а это неправильно. Так бывает только если на волшень воздействовала сила нескольких разных магов одновременно». «Может быть, на него так повлияла демоническая сила Тайгучи? Магия демонов слишком сильно отличается от магии этого мира. Тут она противоестественна». «Возможно», — Асма нахмурилась. «Я не рискну ничего делать здесь. Мне кажется, что попытка уничтожить волшень вызовет слишком большой выплеск силы. Как если бы в темноте зажгли факел. Такой яркий, что все наделенные магией увидят и заинтересуются. А нам с Далилем некуда больше идти. Нет, Риго, я не отказываюсь помочь, но делать это нужно не здесь, а поближе к монастырю. Я поеду с тобой, только соберу все необходимое». «Тебе нельзя, вас же ищут». «Да, возможно, уже и не ищут. Сколько лет прошло?» «Нет, Асма, я не позволю тебе так рисковать. Научи, что делать, я сам все выполню. Под самыми стенами монастыря, обещаю». Грустная улыбка коснулась нежных девичьих губ. «Ты не справишься. Не забывай, что и твоя магия инородна для этого мира. А вот моя как раз соль от соли и плоть от плоти этой земли. Если кто и сможет удержать волшень под контролем, то только я. Даже Далиль может лишь помочь». «Должен быть другой выход, Асма. Подумай, что можно сделать без риска для тебя?» «Ты беспокоишься, и мне это приятно. Только нет никакого другого выхода, Риго. Наверное, это знак судьбы, и мне пора вспомнить, что я не мышь, забившаяся в норку, что вечно прятаться невозможно. А риск? Он ведь и здесь есть. Не спорь, чародей. С судьбой в прятки не играют. Себе же хуже выйдет. Спрячь пока свою добычу. Ее время еще не подоспело». С этими словами девушка порывисто обняла колдуна и прижалась щекой к его груди. Далиль вдруг замер, прислушался, неохотно отстранился от Яромиры и, легко коснувшись ее лба губами, бросил. «Тут побудь!» Он шагнул к двери, на ходу сдернув с гвоздя кожух, и вышел из дома. Яра тихонько вздохнула, села на лавку и некоторое время задумчиво смотрела на дверь. Эти люди будто слышат и понимают друг друга без слов. А ей без слов дают понять, что есть между ними нечто, скрытое от нее навсегда. Яра хмуро огляделась. Руки бы чем-то занять, и голову. Встала с лавки и направилась за переливчатый лазурный полог, отделявший девичий угол в избушке. Там, под лавкой, на которой Яромира спала, хранилась ее котомка. В ней, кроме веретена, чистого платка да завернутых в тряпицы куска лепешки и сушеных ягод, не было ничего, когда Далиль с Асмой ее нашли. Но вдова точно знала, что набита с ума еще и утраченными воспоминаниями о пережитом. Что никуда не делись они, а лежат невидимым грузом и ждут своего часа. Покопавшись в котомке, Яра вытащила полотняный мешочек. Задумчиво взвесила его на руке. Тяжелый, внутри что-то глухо постукивает. Вернувшись к своему месту у окна, где обычно работала, вдовица развязала мешочек, высыпала на ладонь несколько зеленых бусин и какое-то время разглядывала их. Далиль изготовил новую крепкую вощеную жилу, но она так и лежала вместе с порванными бусами. И вот пришло время буски снова собрать. Камешек к камешку. Камешки. Боль прошила голову. Забилось что-то в висках, застучалось изнутри. Яра зажмурилась, скрипнула зубами. С минуту непонятная недужина плескалась кипятком, сбивала дыхание, мелькала пятнами под закрытыми веками, потом стихла. Вдова отдышалась, взяла бусину, нанизала на жилу, затем вторую, третью. Один за другим зеленые кругляши складывались рядком. И хоть Яра не помнила, откуда эти красивые и уж точно дорогие бусы взялись, но не сомневалась, что принадлежали они ей. А значит, следовало им быть целыми. Тогда, глядишь, и у нее отнятое вернется, и все встанет на свои места. «Сам знаю, что затея галимая!» Риго собрал горсть свежевыпавшего снега, слепил колобок и запустил его в скопление сумеречных теней меж деревьев. Снежок с тихим шорохом шмякнулся где-то в болоте среди елей. «Но вот скажи, брат, по-твоему, что мне надобно делать? Сидеть и ждать, пока само рассосется?» «Само не рассосется», — мрачно отозвался Далиль. «Но разве мы готовы рисковать всем, что имеем? Жизнями рисковать? И не только своими?» «Нет», — Риго вскочил с завалинки, где все трое сидели, ведя непростой разговор. «Неужто ты думаешь, Далиль, что я стал бы рисковать вами ради своих дел? Никогда, поверь!» «Я верю тебе, верю. Знаю, что все так повернулось не по твоей воле. Знаю, что иначе задачу не решить. Да и не только твое это дело уже». «Не хочу, чтобы Асма со мной ехала», — горячо повторил Риго. Притихшая Асма в разговор мужчин не вмешивалась. Сидела, вглядываясь в темноту, потом поднялась, прошлась туда-обратно. Остановилась перед братом и, положив руки ему на могучие плечи, сказала. «Мы знали, Далиль, что этот день наступит, когда нам придется уйти с болот. Мы с тобой столько пережили. Но разве здесь конец нашего пути? Пойми, что...» «Не надо меня уговаривать!» Великан ладонями накрыл маленькие руки девушки, лежащие у него на плечах, легонько сжал. «Я знаю, что без тебя ничего не получится. А мы все связаны, так что...» «Вместе нам и ехать», — заключил Далиль. «Я не все вам рассказал». Далиль и Асма одновременно посмотрели на колдуна. «Несколько недель назад встретилась мне озерница. Я тогда... В общем, с Яромирой мы были, она тоже слышала. Ну, забыла только, понятное дело. Так вот, озерница сказала, что готовится что-то нехорошее». «Да разве же это новость?» — отозвался Далиль. «Когда на земле этой что-то доброе творить собирались?» «Нет, думаю, действительно надвигается большая буря». Парень покачал головой. «Демоническая магия крепчает, я это чувствую. А Камир давно что-то задумал, а теперь, наверное, как никогда близок к воплощению своих планов». «А Камир? Князев дружок?» — переспросил Далиль. «Та еще сволочь. Видел его давно, еще мальцом был, но запомнил надолго». «И озерница тебе запросто что-то рассказала?» — нахмурил брови чернобородый великан. — «Эти чертовки никому никаких тайн не выдают, тем более колдунам. А в тебе они, чародея, за 1000 верст почуяли бы». — «Они и почуяли, и попросили им помочь кое в чем», — пожал плечами Риго. — «Подробности сказать не могу, не моя тайна. Я сделал, что мог. Они остались мне должны ответную услугу, но потом решили колечко травяное за роковое выкрасть». «Хм, а вот это на них похоже», — покивал смуглый богатырь. «Они хотели укрыться в безопасном месте, но побоялись, что я потребую обещанное исполнить, тогда им придется явиться. А это нарушит границы укрытия и выдаст их тайное место». «Ясно», — кивнул Далиль, потирая бороду. «Это все?» «Мал прячется от меня. Иногда даже на зов не является». «А сейчас он где?» — спросила Асма, внимательно слушавшая Риго. — «Днем был здесь». — «Позови его». Риго вскинул голову, поднимая лицо к вечернему небу, прикрыл глаза. Несколько мгновений стоял неподвижно, потом посмотрел на Асму. — «Я чувствую его, но он не приближается ко мне», — сказал колдун. — «Думаю, это может быть из-за волшня настоятеля», — проговорила девушка. «Мал чувствует его суть, она воздействует на него, потому он и избегает быть рядом с тобой». «Послушайте», — Риго раздумчиво поскреб затылок, «а не может ли Мал забрать часть силы настоятелева волшня?» Далиль и Асма переглянулись. «Волшень по природе своей не может накапливать больше силы, утрачивать ту, что уже есть в нем, или забирать чужую». Асма снова присела на завалинку. «Эти создания — хранители. Они существуют в первозданном состоянии, постоянные, как время. Но если чародей-полукровка, как ты, Риго, или бесчестный вор и убийца, преодолевший в себе границы человечности, как настоятель, то Все возможно. Я знала ведьму, двоедушницу. Волшень ее паук. Из такого усенького превратился вот в этакое чудовище. А паутину ткал покрепче рыбацких сетей. Ядовитую, к тому же. «Как такое с ним сталось?» — спросил Риго. «Черная половина души больше кормилась. Человека победила», — тихо отозвалась девушка. «И чем все закончилось?» Лоб колдуна прочертила глубокая морщинка, и парень словно разом постарел на 20 лет. Асма не ответила, быстро взглянула на брата, поймав его предостерегающий взгляд, и опустила голову. Риго вопрос повторять не стал. «Надо полагать, что планы свои мы обозначили. Будем готовиться в дорогу». Далиль подвел итог нелегкой беседы. «Но есть еще важный вопрос». «Яромира», — произнес Риго. «Нельзя ей здесь оставаться одной. Надо решить, как с ней быть», — отозвался Далиль. Скрипнула приоткрывшаяся дверь избы, и в проеме показалась Яра. «А чего за меня решать? Сама я решу», — проговорила она. «Не стану я и дальше на чужие плечи свою судьбу взваливать». Все трое одновременно посмотрели на нее, а вдовка, придерживая на груди накинутую на голову шаль, обвела заговорщиков спокойным взглядом. «Нарочно я ушей под дверью не грела, не думайте. В сени вышла воды попить и услышала свое имя и твои слова, Далиль». Привычным жестом она попыталась приструнить выбившуюся прядку волос, но золотистый завиток тут же снова вывернулся из-под платка и затрепетал на легком морозном ветру. «В тягость не буду. Я и верхом умею, и в обозе могу, и пешком, если придется, пойду». Лицо Риго, безотрывно смотрящего на молодую вдову, было непроницаемо, а в глазах чего только не плескалось. Но с этим он совладать никак не мог, никаким чародейством не урезонить то, что чувствовал. А потому отвел выдающий его с потрохами взгляд, словно потерял интерес к пустым рассуждениям, ничего не смыслящей в непростых магических делах бабы. «Ты хочешь поехать с нами? Но это может быть опасно». Далиль поднялся и приблизился к Яромире. Великан протянул руку и сделал то, что до боли хотелось сделать Риго. Скользнув по лицу молодой женщины кончиками пальцев, он нежно убрал непокорный локон. «Опасно сейчас везде», — Яра улыбнулась Далилю. Глаза ее блеснули в сумерках зелеными звездами. «Даже собственный дом может в любой момент прахом обернуться. Что же теперь, вовсе не жить?» Риго открыл рот, чтобы сказать что-то, но осекся, заметив на груди Яромиры бусы. Не было их на ней, когда он днем приехал, а сейчас она почему-то их надела. Не знак ли это какой,